Глава 17. Новый враг. Костелла Астра Милитарум, Поля Магора, Великая равнина Норта, Гератомра 087-398-М41. Честь Картейна притащился к лагерю 6 часов спустя. То, что должно было стать плацдармом для финального завоевания мира, превратилось в осажденную крепость. Вокруг периметра время от времени вели артиллерийский огонь. Небо над головой вспыхивало от сгорающих на низкой орбите объектов, обломки и снаряды, разлетающиеся от боя в пустоте. Их флот атаковали? Банник смотрел на полыхающее небо. Его исчерчивали ослепительные звезды. Снаряды орбитальной бомбардировки не позволяли врагам подойти к лагерю. В 20 километрах мрачно угнездилась столица — очаг Магора. Издалека его шпили казались тонкими. Ракетные выбросы множества заходящих на посадку кораблей оставляли следы от орбиты до главных посадочных полей планеты. Банник вел гибельный клинок по грязевой реке, притворявшейся дорогой, к вратам в блочной ракритной стене. С обеих сторон их окружали восьмиугольные бетонные бункеры, прикрытые мешками с песком. Пристав Кадианец вышел танку навстречу. «Вы из 7-й Парагонской сверхтяжелой?» — окликнул он их. Банник в ответ лишь мрачно посмотрел на него. Эмблема роты, номер и название танка были нанесены на борта машины достаточно отчетливо, чтобы увидеть их даже сквозь грязь и боевые повреждения. «Можете глядеть на меня сколько угодно, сэр», — заявил солдат. «Я спрашиваю, потому что вы числитесь погибшими». «Это не так», — сказал банник. «Я вижу. Если вам интересно, я рад», — он указал на врата. «Ваша рота на дороге 21, по принципии». «Я знаю, где дорога 21», — произнес он. Большинство лагерей имперской гвардии обустраивалось по стандартному шаблону, изложенному в тактике Империалис. Гибельный клинок зарычал, разделяя раздражение банника, и вкатился в лагерь. Дождь не падал весь день, но дорогу размыло прошлыми ливнями, и она превратилась в вязкое густое болото. Солдаты бегали по легкому алюминиевому настилу, окружавшему их палатки, но даже тут утопали в грязи. Гибельный клинок повернул на дорогу 21, обрушив на перекрытие медленную волну болота. На них никто не кричал. Вместо этого зазвенели радостные возгласы, когда начали распространяться известия о том, что танк уцелел. Во всем парагонском контингенте насчитывалось всего 7 сверхтяжелых танков. Потеря одного из них серьезно пошатнула боевой дух. Поэтому появление чести Картейна стало настоящим праздником для измученных воинов Астра Милитарум. Пустая площадь, окруженная палатками, стала временной площадкой сбора 7-й роты. В каждом углу возвышались сторожевые башни из полых алюминиевых труб, поддерживаемые растянутыми тросами и увенчанные прожекторами. Южно-восточный угол занимала огромная штабная палатка. Большинство обычных машин прикрытия отсутствовало, но 3 остальных сверхтяжелых танка были здесь, стоя бок о бок. Первый наводчик Ролон из Артемен Ультруса нес караул, угрюмо сидя на пластиковой бочке у соединения площадки с дорогой 21. С дорогой 21. К тому времени, как банник велел Шоаму заезжать на площадь, Ролон уже вскочил на ноги, вытягивая шею, дабы увидеть, как башня танка плывет над морем палаток. «Ты не оставил нам места для стоянки!» — крикнул банник Ролону. «Мы думали, вы мертвы! Мертвецам не нужно парковаться!» Остальные экипажи выбирались из своих машин и появлялись из палаток. Их возгласы слились с криками людей снаружи. «Банник, ты жив! Мы боялись худшего!» — сказал Мартакин с высоты собственного танка. Без рубашки и с пеной для бритья на лице он держал в руке кружку исходящего паром рекафа. Банник отсалютовал ему. Из-за Артемен Ультруса показались техножрецы. Браслок тяжело шел по грязи, уже успев измазать свою мантию. «Что вы сделали с моим подопечным?» — сипло спросил Браслок. «Все, чтобы сохранить его», — ответил банник. «Я решил срезать проселками, чтобы присоединиться к наступлению у Дравы. Но по прибытию мы нашли только мертвецов. Там погибли сотни». «Что случилось с танком?» «Попадание из уничтожителя, потом бой с охотничьей стаей истребителей танков. Не волнуйся, Мартакин, тебе не придется иметь с ними дело. Мы убили их за тебя». «Хоть что-то хорошее», — крикнул Мартакин. «Тогда я вернусь к бритью». Банник выбрался из люка и, пройдя к лобовой части танка, спрыгнул перед Браслоком. «Уничтожитель?» — переспросил Браслок с таким возбуждением, которого Банник от него никогда прежде не слышал. «Надеюсь, ты захватил его? Такие машины — ценный трофей!» «Прости, Магас, его обломки лежат на холме 7 бета». Он опустил руку на плечо Браслока, технопровидец искоса посмотрел на нее. «Где Ханник?» «Ханник здесь, заслуженный лейтенант! Ты опоздал!» — сказал Ханник. Банник отдал капитану честь и двинулся навстречу. В дневном свете Ханник выглядел еще хуже, чем обычно. Его кожа пожелтела, и он тяжело опирался на трость. «Рад видеть тебя, Каларон», — произнес он. «И я вас, сэр». Он нервно оглянулся, уверенный, что сейчас скажет самое настоящее богохульство. «Враги! Я раньше не видел ничего подобного. Это были космодесантники». «Предательство Гератомра растет день ото дня. Они попросили помощи у старейшего врага Империума». И тот ответил. «Я думал, это все мифы». «Это не так», — мягко произнес Ханник. «Они тысячелетиями вели свою долгую войну. Мы также в нее впутались». Он поднял глаза и улыбнулся. «Постарайся привести себя в порядок. Мне поступили приказы от Верховного командования. Инструктаж через 20 минут». «Где наша группа поддержки?» — спросил Банник. Он не заметил на площадке ни их передвижного святилища, ни служебной техники, ни других технопровидцев. «Потеряны. Нам придется делать все, что сможем, тем, что есть под рукой, Каларон». Заслуженные лейтенанты Мартакен, Харниген и Банник присоединились к заслуженному капитану Ханнику в центре управления 7-й роты. Ханнику удалось раздобыть двухмерный тактический стол. Остальную часть убранства составляли несколько шатких раскладных столов и стульев. День потемнел от плотных туч, принесших холод и сумрак. На потолке палатки шумно жужжала одинокая люмосфера, о которую бились ошеломленные насекомые. Вокруг непрерывно грохотал прикрывающий орбитальный огонь. «Прошу прощения за это место, джентльмены», — сказал Ханник, указав на открытые стенки палатки. «Инструктаж будет коротким». Враг не терял времени. Он сдвинул кипу бумаг к краю тактического стола и ротной печатью надавил кнопку активации. Пикт-экран, заключенный в орнаментированный корпус, зажегся, явив размытое изображение с низким разрешением. «Верховное командование передало новости о приближающемся вражеском флоте вчера в 23:20. Враг прибыл в боевом строю с направления Солнца и слепой стороны планеты, до самого последнего момента избегая обнаружения Авгурами. Вскоре после этого их флот вступил в бой, одновременно совершая высадку на поверхность с помощью десантных капсул и штурмовых кораблей под нашим зенитным огнем». «Император!» — пробормотал Мартакен. «Они космодесантники. Неважно, за каким злым повелителем они могут следовать», — сказал Ханник. «Они начали атаку без промедления, отрезав нас от подкреплений с юга. Вот что ты видел, Банник. Из пережитого тобой мы можем определить, что они оставили засадные отряды для перехвата наших отбившихся сил. Сведения о них я передал Верховному командованию. Согласно приказу, мы шли впереди главного наступления. К сожалению, мы не попали в ловушку, иначе смогли бы поколебать чашу весов в свою пользу. Остается только предполагать, что большая часть наших планетарных поставок, техноадептов низших званий, эвакуационных танков, мобильных мануфакторий и всех остальных попали в резню. Это подводит меня к первому пункту. Нам придется экономить припасы. Расходники и запчасти, боеприпасы для орудий — все это в ближайшем будущем раздобыть будет непросто. Пока наши флоты увязли в сражениях, снабжения не будет. Их флот небольшой, но быстрый. Наши удерживают позиции над нами». Он постучал по исцарапанному стеклу на столе. Над Костеллой запульсировал красный круг. «Их вот здесь, над очагом Магора. Как видите, когда дело касается пустотной войны, это даже не расстояние. Флоты сражаются практически в упор. Наши корабли подверглись чему-то вроде избиения. Если они не сойдут с места, то наш лагерь уничтожат с орбиты. Тем не менее, мы считаем, что как только вражеский флот отступит, как только высадит все наземные силы... Он быстрый, хитрый и хорошо вооруженный, но из-за размеров плохо подходит для длительной борьбы». «Сколько их на Земле?» — спросил Банник. «Одному императору ведомо. Верховное командование не знает наверняка, с кем мы имеем дело. Точно с предателями-космодесантниками. Возможно, с кем-то еще. Сотни их тут или тысяча, 10 тысяч. У нас 5 миллионов солдат в зоне Гератомра. Но из-за тактики молниеносной войны Искандриана, благодаря которой победа почти наша, мы также оказались рассеянными и уязвимыми. В чистом поле один предатель-космодесантник стоит 50 обычных людей. Но они не играют в такие игры. Они продолжают вести тактику ударов отступлений по всему континенту. Под удар попали наши линии снабжения, а также подразделения, выступавшие из покоренных городов. И лишь вопрос времени, когда они начнут окружать и отбивать города, которые нам удалось завоевать. Ханник кратко закашлялся, остальные вежливо подождали. Поначалу кашель был коротким, однако становился все натужнее. Ханник поторопился с инструктажом, пока оставалась возможность говорить. «Есть нечто похуже. Их флот сопровождает ковчег Механикус. Даже крупный флот космодесанта мог высадить силы в очаге Магоры и отступить на несколько часов. Верховное командование уверено, что они удерживают строй прямо напротив нашего флота, потому что высаживают что-то еще, что-то большое». Лейтенанты переглянулись. «Махины?» — спросил Мартакин. «Машины войны предателей? Сначала предатели-космодесантники, предатели-титаны, предатели-механикус? Есть опасность, что мы встретимся с предателями-титанами». Ханник закашлялся снова, на сей раз сильнее. Лейтенанты притворились, что не заметили крови на платке, когда он утер им рот. «На самом деле, Верховное командование считает это настолько вероятным, что велело нам реорганизоваться. У нас самих на планете всего 2 махины. Не настоящая мощь легионов титанов. Показуха, дабы припугнуть планетарных губернаторов, которым не хватило бы духу пойти до конца, как Хюраталь. Дар войны типа гончая и титан крайняя мера типа разбойник. Если у врага будут махины, нашим титанам понадобится помощь. Поэтому с этого момента везучие восьмерки, 18-й Атраксийский и 7-я Парагонская разделятся и будут разделены на группы Ипсилион и Ультра. Под моим командованием будет группа Ипсилион, состоящая из возрождения Астракана, Артемен Ультруса и еще Атраксийского гибельного клинка Фиделлиус и опровержения греха типа Штормовой меч. Нас поддержат Закаленной войной и Святой Иосиф из 8-й роты. Наша задача — возглавить атаку на очаг Магоры, чтобы отсечь мятежникам голову. В группу Ультра войдет Люкс Император и присоединится к теневым мечам 18-го Атраксийского, Индомитусу и Сжигателю миров под началом лейтенанта Аскелиоса, он связной с атраксийцами. Ее возглавит заслуженный капитан Паригар и праведное отмщение из 8-рок. Он главнокомандующий, но в вопросах отстрела махин стоит прислушиваться к Аскелиосу. Ультра начнет бой, замаскированная здесь к востоку, вдали от главного направления атаки и будет действовать в тесном взаимодействии с принцепсами Ганзаром и Йоландешем. Их план состоит в том, чтобы выманить вражеские махины из города, где теневые мечи атакуют их с фланга и уничтожат. «Охота на титанов», — с блеском в глазах произнес Харниген. «А что мы, сэр?» — спросил Мартакин. «Вы можете точнее определить наши задачи?» «Мы направимся в самое сердце очага Магора. Вокруг дворца пустотный щит, который предстоит обрушить. Мы пойдем на острие атаки для захвата генератория. Нам нужно покончить со всем быстро. Если позволим предателям-космодесантникам здесь закрепиться, то война затянется на десятилетия. Бой будет жарким, но его не избежать». «Что насчет чести Картейна, сэр?» — с растущим раздражением спросил Банник. «Мы можем подготовить его к бою за 5 часов?» «Если верить Браслоку, то нет. Браслок ошибается». «Вы не будете в полной боеготовности», — произнес Ханник. «Без надежной связи вы станете как сидячая утка для браконьеров. Я не отправлю в бой поврежденный танк, только чтобы потерять его». «Сэр!» «Не волнуйся, Банник, ты будешь сражаться». «Сэр?» Ханник сделал хриплый вдох и посмотрел на стол. «Банник, я хочу, чтобы ты вместе с теми членами экипажа, которых сочтешь нужными, пересели на Люкс. Вы присоединитесь к группе Ультра. Харниген, ты остаешься здесь». «Но, сэр!» — запротестовал Харниген. «Из-за той схватки на Калидаре у Банника имеется опыт сражения с махинами класса Титан. У тебя его нет. Также у него больше опыта в работе с атраксийцами. И кроме того, ты ранен». «Но я прошел обучение. Банник никогда не сидел...» «Опыт важнее», — указал Ханник. Банник – ветеран-танкист в войне с орками. Как самый новый член роты, ты… Нет. Я… Он снова закашлялся столь сильно, что Мартакин взял кресло, разложил и подставил под капитана. Ханник благодарно сел и согнулся пополам. В этот раз кашель продлился дольше минуты. «Это мой приказ, Харниген», — выдохнул он. «Я возьму Меггина, Эперолианта, Леоната и Шоама», — сказал банник. «Эперолиант тоже ранен», — возразил Харниген. «И Меггин». «Но не так сильно, как ты», — сказал банник. «Порез у Меггина неглубокий и почти зажил. Эперолианта я не оставлю». «Сэр», — произнес Харниген. «Конечно, мне потребуется Старстон», — продолжил банник. «Ты не возьмешь из моих людей никого, кроме техножреца?» — спросил Харниген. «Ты хочешь оскорбить меня?» «Ни в коем случае. Твои люди хорошие бойцы», — произнес банник. «Но главное — это способность моего экипажа работать как команда. Смешивать экипажи сейчас, когда нет необходимости, будет глупостью. Тем не менее, теневому мечу нужен и технопровидец». Ханник кивнул и медленно поднялся, снова опираясь о тактический стол. «Если банник так хочет, то так оно и будет, Харниген. Я склонен согласиться с ним. У тебя нет главного наводчика, а Шоам — отличный водитель». Лицо Харнигена вытянулось, но он кивнул. «Ты остаешься здесь, Харниген. Я хочу, чтобы ты связался с адептами Монитором, подразделениями обеспечения 18-го, с кем угодно, и попросил у них все возможное, чтобы наши танки могли стрелять и ездить». «Да, сэр», — произнес Харниген, встав по стойке смирно и с напряженной челюстью уставившись перед собой. «Ваши люди должны знать еще кое о чем. Инквизитор прибыл этим утром на шлюпе. Крошечном, но быстром кораблике. Лорд-инквизитор-милитант Вэш. Он перешел в штаб Искандриана, что усиливает позицию генерала, однако уже начал отдавать собственные приказы. Прибудут новые комиссары, которые на протяжении всей войны будут закреплены за каждым подразделением. До меня дошли слухи, хотя это не значит, что им стоит доверять, что они опасаются совращения со стороны врага. Ожидайте по меньшей мере 2-3 на подразделение». «Это необычно», — только и сказал Мартакин. «Сейчас необычные времена. Солдаты — это одно дело, но транслюди совсем другое. Вы должны оставаться бдительными и должны быть чистыми. Не заблуждайтесь, это самые опасные враги, с кем мы могли столкнуться. Вы можете считать их ограми из сказок, но то, что вы слышали о них, в реальности хуже во 100 раз. Командиры танков угрюмо закивали. «Да, сэр», — одновременно произнесли они. Ханник посмотрел им в глаза и мрачно вгляделся в каждого, что показало серьезность ситуации куда сильнее всяческих слов. «Приказы отданы, джентльмены. Готовьте экипажи. Выдвигаемся в 6:00. Вам нужно поесть и отдохнуть. Приступайте». Послужные лейтенанты отдали честь. «Банник, задержись». Харниген напряженно вышел, затем Мартакин. Банник остался. «Сэр, есть еще одна причина, почему я отстранил Харнигена от командования Люкс Императором. Присядь». Он указал на стул. Банник сел, так что задние ножки стула ушли в мягкую грязь. «Браслок говорит, машинный дух Люкс Императора несчастен. Какой-то бред о том, что его душа запятнана тем, как с ним обошлись орки на Калидаре». «Сэр… Банник, мы оба с тобой парагонцы. На парагоне мы производим машины. И пока я хочу верить, что, возможно, в более сложных машинах и скрывается искра жизни, я не верю, что эти поршни, боеукладки, болт снарядов и тому подобное сходятся в духовном единении и формируют цельную сущность собственной волей. Я знаю, что бог-император существует, но амнисия… Пускай техножрецы цепляются за свою религию. Дома наш опыт подсказывает и так, что Лазган будет стрелять хорошо, независимо от того, будут ли петь при его сборке или нет». «Да, сэр», — предупредил банник. Его рука невольно сжала двойные медальоны. «Плохо уже то, что мы позволяем машинам выбирать себе экипажи», — продолжил он, кинув многозначительный взгляд на банника. «Во всяком случае», — тепло сказал ханник. «Браслок считает, что между Харнигеном и танком есть… недопонимание. И Люкс избрал его, когда был все еще потрясен после Калидара, и что им не достает симпатического отклика или чего-то вроде того». Браслок говорит, что Люкс больше ему не доверяет. По его словам, возможно, не будь он травмирован, этого не было бы. Но чтобы вновь разжечь свой огонь, ему требуется кто-то совершенно другой. Если верить Браслоку, этот человек — ты. Что говорит Старстон? Какое-то время он что-то мне пищал. Насколько я понял, он встревожен. Полагаю, это значит, что Браслок прав. Если послушать адептов, то Люкс сможет сразиться. Тогда Браслок будет доволен, а Харниген вернется в строй. Но если уж совсем на чистоту, должен сказать, я рад, что с атраксийцами будешь ты, а не он. Ты будешь работать самостоятельно с непарагонцами и кузнемирцами. Ты для этого подходишь лучше его. Харниген слишком закостенел и бывает вспыльчив. Пусть император отвратит от меня свой лик, если мне хочется уязвлять его гордость только потому, что так сказала машина. Он хорош офицер, просто немного молод. Он старше меня, заметил банник. Ты понял, о чем я. Мудрость человека не всегда измеряется годами. Ханник снова зашелся кашлем. Когда приступ прошел, на минуту воцарилась тишина, а затем раздался грохот артиллерии совсем близко. Они стреляют из больших пушек. Из лагеря, поправил Ханник. Не идеально, но если они выйдут из-под защитного зонтика флота, их уничтожат в секунды. Они целятся в город? В те его части, что в пределах досягаемости. Забудь о том, чтобы захватить планету с минимальными жертвами. Все это можно спустить теперь в реку. Теперь мы должны взять ее как можно скорее. Если нам придется разбомбить город, то так тому и быть. Первые снаряды и ракеты упали на очаг Магора. Рокот взрывов был едва слышен из-за следующего залпа. Земля задрожала. Из груди Ханника донесся хрип. На этом все, банник. Банник поднялся и отдал честь. Сэр? Да. Если вы так уверены, что у машин нет души, тогда почему вы им бьете челом вместе с техножрецами перед битвой? Ханник потянулся к кипе бумаг, покрытых печатями Астромилитарум и Департаменту Мониторум, и принялся листать их. Я скептик, банник, но это не означает, что я полный кретин. Всегда помни о том, что можешь заблуждаться. Свободен. Лагерь взорвался деятельностью, будто улей насекомых, разворошенный палкой. Люди бегали во всех направлениях. Двигатели ревели и рокотали. Выкрикивались приказы. Взводы стройными рядами маршировали по вязкой топи улиц. Повсюду завывали и распевали гимны жрецы. Следом за ними плелись процессии послушников с хоругвями. На сборной площадке седьмой роты также было людно. Пусть Харнигану и не понравились приказы, после инструктажа он с готовностью приступил к новым обязанностям. На площадку потек устойчивый ручеек ценных припасов. К вечеру небо прояснилось. Наступила ночь, и включились прожекторы на вершинах тонких башен, залив площадку резким светом, из-за чего распаханное гусеницами болото стало походить на иссеченное поле боя в миниатюре. Небеса вспыхивали от разрядов орбитального оружия. Банник проверял пушку Люкс Императора, когда пришла последняя партия поставок. Харниген сидел на прицепе, который тянул небольшой гусеничный трактор под управлением интегрированного сервитора. Еще одна выпрошенная у технопровидцев из 42-го полка вещь. Мегин ехал позади Харнигена, возле поддона со снарядами для боевого орудия. Когда-то у банника был сослуживец, который мог раздобыть все что угодно. Он был из того же клана, что и Ганлик. Но он погиб, как и многие другие. Трактор остановился рядом с теневым мечом. Харниген протянул ему толстый пучок кабелей. «Они тебе пригодятся», — сказал он. Банник благодарно кивнул и дал кабели Голфу. «Ты позаботишься о Люксе, банник?» «Конечно», — ответил тот. Харниген взволнованно улыбнулся и велел сервитору ехать дальше. Мегин соскочил. «Есть новости?» «Не», — ответил Мегин. «Можешь отдохнуть, Мегин. Завтра нам понадобятся все силы. Если не против, я бы поупражнялся в стрельбе из вулкана. Давненько не имел с ним дела, а в последнее время пушка не в ладах со своими наводчиками». «Валяй», — сказал банник. Он спустился следом за Мегином внутрь танка через главный люк на крыше, крупный прямоугольник в кормовой ее части. На вершине было мало проемов, включая люк командирской башенки. Пространство, куда мог вести люк наводчика, занимал мощный авгур прицеливания, злобно поблескивая красным стеклянным глазом. Второй, чуть меньший авгур располагался над пушкой, с которой был соединен напрямую. В корпусе был лишь один люк, над постом механика-водителя. Из-за нехватки точек выхода модель не пользовалась популярностью среди экипажей. Если в танк попадут и он загорится, путей для эвакуации не оставалось. Внутри теневого меча оказалось даже теснее, чем в гибельном клинке. Танк состоял из двух крошечных палуб. Все строилось вокруг массивной пушки «Вулкан». Большую часть конструкции занимали конденсаторы, необходимые для ее питания. Все это значило, что для экипажа, который насчитывал 7 человек в сравнении с 10 в гибельном клинке, места оставалось совсем немного. Но на главной палубе находились посты командира, связиста и третьего наводчика. Теневой меч не нес вторичного оружия. Для уравнивания званий все парагонские наводчики спансонов считались третьими наводчиками, независимо от того, на какой машине они служили. Такой традиции следовали не все миры, однако принимали ее во внимание довольно часто. Связной и тактические столы находились в заднем правом углу, за постом командира, над оборудованием которого была отдельная бронированная щель для обозрения. Большую часть главного уровня занимали огромные рефракторы пушки. С другой стороны располагался пост третьего наводчика. В отличие от обязанностей экипажа гибельного клинка, третий наводчик должен был управлять обоими спансонами и носовым орудием в случае необходимости без помощи заряжающего. Сзади квадратный люк вел вглубь танка. Внизу, в центре корпуса, стояли мощный генератор и громадные конденсаторы, которые давали энергию для усиления выстрелов пушки «Вулкан», которыми уничтожались титаны. Пост технопровидца находился за генератором. Его главная обязанность заключалась в переключении между приводными механизмами и генератором для зарядки орудия. Когда конденсаторы были полностью заряжены, теневой меч мог либо стрелять, либо двигаться, но никак не одновременно. На носу находился еще один отсек, где сидели механик-водитель и первый наводчик. Пост водителя располагался немного выше и на противоположной стороне от места механика-водителя гибельного клинка, и он также разделял обязанности третьего наводчика и командира-оператора носового орудия. Как и на гибельном клинке, это была сдвоенная установка тяжелых болтеров, хотя она располагалась на отдельной башне и таким образом имела ограниченный сектор обстрела. Теневой меч не предназначался для битвы с врагами на близком расстоянии, но все равно его вспомогательное оружие было грозным. Первый наводчик, сидевший рядом, сражался в окружении специальных мониторов и систем прицеливания. Его пост находился значительно глубже уровня кресла механика-водителя. Кабелям и верхним секциям конденсаторов добраться можно было только через пару съемных панелей в главной палубе. Сейчас все они были подняты. Придерживаясь за низкий потолок, банник с Мегином осторожно переступали с одного участка палубного настила на другой, ибо любое неверное движение могло окончиться поражением электрическим током. Кроме того, безопасному продвижению мешало и громоздкое диагностическое оборудование Adeptus Mechanicus, подключенное к контактам реактора. Системы конденсаторов излучали болезненное голубоватое свечение. В отсеке резко пахло озоном. Эперлиант сидел за ком-столом. Старстон с Браслоком работали плечом к плечу на нижнем этаже. Их громоздкие аугметические тела полностью заняли тесное пространство теневого меча. «Переключаю квинтинарную вспомогательную силовую установку. Заряжаю авгурные системы», — говорил Эперлиант. «Сэр», — отозвался он, когда банник нырнул в командирский люк. «Как раны? Если хочешь остаться, я возьму младшего лейтенанта Дженерина». «Вы хотели меня? Меня и получите». Рука немного побаливает, но только и всего. Кожа натянулась, но медик дал несколько упаковок с гелем, а ожоги не слишком глубокие. «Рукой двигать могу, мне повезло, в отличие от Ганлика». «Хорошо, ты мне понадобишься, Эперлиант». «О, заслуженный лейтенант! Пришли оценить наш прогресс?» Браслок поднялся с места. Из-за своего возраста и странного улучшенного тела он должен был чувствовать себя очень некомфортно в замкнутом пространстве, однако казалось, что ему в танке даже лучше, чем снаружи, несмотря на то, как там было тесно. «Так и есть. Тогда докладываю, что все работает как нужно. Остальное зависит от наших молитв. Мы со Старстоном вскоре уйдем, чтобы начать службу по пробуждению и подготовке машин к войне. Если мы правильно умолим Люкс Императора, полагаю, у нас с ним проблем не возникнет, особенно во главе с тобой. Мне нужно ознакомиться с оборудованием Люкса», — с сомнением в голосе сказал банник. «Пустяковые отличия, заслуженный лейтенант. Вы не столкнетесь с проблемами. Мне было бы комфортнее в чести Картейна». Люкс благодарен, что ты на борту, и таким образом доволен и я. Вы оба в чем-то похожи. Вместе сработаетесь. Спасибо. Я рад получить благословение танка. Браслок, с ним и ты бы сработался после пережитого на Калидаре. Почему ты не служишь его технопровидцам? Мой ранг выше простого хранителя одной машины. Банник скрыл улыбку. Он прежде не слышал, чтобы Браслок был таким заносчивым. Даже если бы подобное было позволено, воспоминания слишком свежи для нас обоих, грустно продолжил Браслок. Мое присутствие только усугубило бы чувство униженности Люкс Императора. Старстон подходит лучше. Их с Люкс Императором связывает долгая история. Старстон защебетал что-то на бинарике, однако затем опомнился и перешел на грубый, синтезированный машинный готик. «Мы оба в вашем распоряжении, заслуженный лейтенант. Да сокрушим же мы врагов человечества. Предпочтительно с максимальной дистанции, где оружие данной гусеничной машины среднего веса причинит наибольший урон без вреда текущей ее функциональности». «Воистину так». Точный ответ Старстона не показался Баннику таким же забавным, как обычно, ибо перед глазами вновь всплыло воспоминание о Браслоке, пригвожденном к Люкс Императору, и прогнать его было не так просто. Лицо Банника окаменело. Старстон слишком далеко ушел от обычных людей, чтобы заметить изменения в его выражении, но от Браслока, в котором еще осталось талика человеческого сопереживания, оно не укрылось. «С тобой все в порядке, заслуженный лейтенант?» Движения механодендритов технопровидца стали замедляться, пока они не застыли в воздухе, указывая на Банника, из-за чего у того возникло неприятное ощущение, будто они следят за ним собственными глазами. Да, слишком много дел. Нервничаю перед боем. Тоже было с Картейном, мягко сказал Браслок. Знаешь, что он обычно делал? Он спускался к стене памяти и... Их разговор прервал оглушительный грохот. «Что это такое во имя Императора?» — воскликнул Банник. Он бросился к командирской башенке и высунул голову наружу. Ночное небо пылало. Шквал огня между двумя флотами усилился. С позиции их флота докатывались рокотания и странные шипящие звуки, атмосферные возмущения от падения снарядов и обломков. Банник взобрался на крышу танка, за ним последовали Эперлиант и Меггин. «Вот оно!» — произнес Ханник с центра сборной площадки. «Враг окончил высадку. Флот отступает, как и предсказывалось. Остаток ночи нам будет чуточку легче». Они смотрели, как крошечные точки, не крупнее ярких звезд, покидают геосинхронную орбиту над городом. Они направлялись в сторону лагеря, и обмен огнем на орбите стал даже еще яростнее. Там, где следовало сиять звездам, бушевал вихрь вспышек и ослепительных, пересекающихся тонких, как волосок, лучей лэнс-батарей. Кратковременные расцветы ядерных торпед и мимолетных сполохов орудий типа «Сверхновая» поднимали над равнинами секундные расцветы, а затем гасли, оставляя людей с ночной слепотой. Лагерь замер, чтобы посмотреть на восхитительное зрелище. «Похоже на ночь Зеро дома», — сказал Каллигин. «Только люди не гибнут от фейерверков», — заметила Перлиант. «Из космоса падали шары огня». «Они обстреливают нас перед уходом», — произнес Меггин. «Наши парни поймают их», — ответила Бриллиант. Тяжелые снаряды взорвались высоко в небе, перехваченные орудийным огнем флота и ракетами. Они красиво взорвались, рассеивая пылающие обломки по атмосфере, сгоравшие в падении. «Они идут на перерез отступлению», — сказал Ханник, пройдя к Люкс Императору, не сводя глаз с ночного неба. «Видите, они блокируют им дорогу», — он указал тростью. «После пересечения с нашим флотом им придется отступать обратно в пустоту», — Ханник говорил возбужденно. «Вот он, вкус грядущей победы. Если у предателей-космодесантников нет сил, чтобы разобраться с флотом, то им не победить и в наземной войне также». Но это был еще не конец. Небо вдруг побелело, и люди прикрыли глаза. В небесах расцвел шар ядерного пламени, засияв ярче солнца. Гератом разохлестнул короткий, ослепительный полдень. Короткий, ослепительный полдень. «Гибель корабля!» — закричал кто-то. Банник моргнул. Перед глазами у него плясали яркие точки. «Но чьего?» — спросил Меггин. С неба посыпались обломки. В небесах прочертил полосу пламенеющий след крупнее любой кометы. Корабль разломался на 5 или 6 крупных частей, рассеивающихся при падении. От них оторвались меньшие куски, рассыпаясь по параболическим траекториям к южному горизонту, издавая громогласный рев, который заглушал все земные звуки. В ночи взорвалась череда грохотов, когда корабль проложил огненную дорогу к горизонту и исчез. Они смотрели. 2 минуты, 3. Огненное зарево на орбите погасло, флот предателей прорывался в межпланетный космос. Банник сомневался, что его рискнут преследовать. Если флот бросится в погоню, Гератомра останется беззащитным перед бомбардировкой. Небеса зарокотали. Раздался звук, похожий на гром и сполох, когда падающий корабль столкнулся с планетой в 1000 миль от них. Земля слабо затряслась. На южном горизонте, на месте кораблекрушения, расцвели огни. «Вот почему флот старается не сражаться возле населенных миров», — сказал Ханник. «Куда бы ни упал корабль, там разверзнутся врата ада». Он взглянул на юг, где к небесам уже поднимался гигантский столб дыма и пыли. «Завтра будет темный день».